В декабре у Тещима случился юбилей. 60 лет стукнуло. Гостей набежало 1,5 десятка. И вместе с их огромной семьей, 6 человек для одной квартиры все-таки очень много, получилось форменное столпотворение. Дни рождения Петр Васильевич всегда отмечал скромно, в кругу семьи, а тут все-таки значительная дата. Решили погудеть на широкую ногу. Получилось неплохо, весело даже. Разговоры, тосты, песни. Вдруг в какой-то момент Тимофей с удивлением обнаружил. Праздник-то у Тещима, а гости все со стороны тещи. Они давно привыкли, что у Петра Васильевича совсем не осталось родственников. Родители умерли, братьев-сестер не было. А бывшая жена, ее дети, ну, тут уж каждый сам решает, общаться с ними или не надо. А вот теперь, на юбилее, обнаружилось, что и товарищей у Тещима нет. Пришли только 2 отставных генштабовских офицера, хорошие знакомые последних лет. А где школьные друзья? Где однокашники по училищу или академии? Где фронтовые соратники и фиопы? Не бывает же так. Петр Васильевич Чуханов словно вернулся со страшной, испепелившей все и всех войны. Только он один и остался чудом жив после тех сражений. Лев Савельевич, подполковник в отставке, после 3-й рюмки принялся вспоминать Афган. И по реакции Тещима, по отдельным его лаконичным репликам, Тимофей догадался, что родственник его побывал и там, не только в Африке. Слушать было интересно. Второй офицер, дослужившийся лишь до майора, дальше западной группы войск в Германии не залетал, да и оказался он менее разговорчив. 10:00 все начали собираться, и к 11:00 полностью рассосались. Верунчик на правах беременного ребенка уползла спать, не дождавшись даже полной эвакуации пьяных гостей. Непьющий зять-спортсмен поступил также из солидарности. Вера Афанасьевна, уставшая смертельно от готовки, дремала в большой комнате перед телевизором, а Маринка, в очередной раз не рассчитавшая свои силы, жаловалась на головную боль. И только Тимофей с Тещимом разгулялись, разохотились и решили продолжить банкет на кухне, поговорить по душам. В лучших традициях их большой семьи Тимофей обещал перемыть чудовищную гору посуды, оставшейся после праздника. И под это обещание ему разрешили выпить еще, сколько заблагорассудится. «Давай, Тимка, за тебя!» провозгласил неожиданно Тещим и добавил. — Хоть ты человек и не военный. — Можно и за меня, — согласился Тимофей. — Но праздник-то все-таки ваш. Опрокинули еще по одной. — А вот скажите, Петр Васильевич, вы, стало быть, и в Афгане воевали? — Было дело, — признался Тещим. — Где я только не воевал. Слыхал про такую организацию? Главное разведуправление генштаба. Да кто ж про него теперь не слыхал? Аквариум Суворова тиражом в 1 000 000 шарахнули, не меньше. Аквариум, — проворчал Тещи. Я бы сам им такой аквариум написал. Да разве об этом писать можно? Резун людей не убивал, понимаешь? Своими руками живых людей не убивал. Это важно. Ладно, вздрогнем за тех, кого уже не вернуть. Пошло хорошо, даже очень. Под квашеную капустку. В конце праздника очень хорошо под квашеную капустку. Ты, брат, и не представляешь, что это значит убить человека. Продолжал Тещим. «Почему? Не представляю!» — обиделся вдруг Тимофей. «Отлично представляю!» «Не, брат, Все вы дюже умные стали, книжек начитались всяких. «При чем здесь книжки?» — обиделся Тимофей еще больше, да и брякнул с пьяну, не подумав. «На моей совести, чтоб вы знали, Петр Васильевич, два трупа». «Чего? Ты так не шути, Тимка!» Тесчим нахмурился и погрызил пальцем. «Я и не шучу», — сказал Тимофей, теряя последний шанс свернуть эту тему. И он рассказал все, очень подробно рассказал. Все, вплоть до жесткого требования чекистки, никому ни слова. «Да пошла она в баню, коза рыжая!» — разобрала вдруг Тимофея. «Тоже мне тайны мадридского двора. 2 месяца прошло. Давно уже повесили это убийство, на кого надо. И он, Тимофей, никому, конечно, не нужен. А Петр Васильевич не болтон, боевой офицер ГРУ. Ему любую тайну доверь, могила». После кремлевской делюкс уверенность в этом была 100%. Вот уж действительно закаляет характер. А Тесчим вдруг начал расспрашивать, как выглядела та ФСБшница, да какие глаза у нее были, как звать, Татьяна, да еще Вячеславовна, а фамилия, говоришь, Иванова. Забавно, забавно. А чего ж тут забавного? Вот чудак-человек. Я ему про убийство. Такое признание сделал, а он какой-то девицей интересуется. Может, права, Маринка? Может, и вправду, бабник он. По ночам к любовницам шастает. Потом Тесчим ушел спать, жестко заявив. С меня хватит. 60 возраст серьезный. А Тимофей, хлопнув для бодрости еще одну, уже в одиночестве, перешел к водным процедурам, то есть к мытью посуды, в страшном смятении и беспокойстве. Чем дольше он мыл тарелки и вилки, тем сильнее трезвел, и пьяное его веселье сменялось постепенно почти мистическим ужасом. Что же он наделал? Что же натворил такое? Он же совсем не знает этого человека. С чего он решил, что можно довериться Тесчему? Ведь никакого сочувствия, даже удивления никакого. А вдруг он завтра пойдет и настучит в ментовку? Да нет, чушь. Веру Афанасьевну-то он любит, и Маринку вроде тоже. Не будет он им пакостить. Да и что значит им? Себе ведь напакостит. Нет, никуда он не пойдет. Не пойдет он никуда, — повторил Тимофей про себя, пытаясь успокоиться. Но заснуть в эту ночь ему было все-таки очень трудно. Первый раз в жизни такое. Отлично, выпил, закусил отлично и не может заснуть. Вот чертовщина! А Маринка рядом храпела. Ох, если узнает, она же его съест! Наутро ему позвонили с Лубянки. Холодный голос дежурного офицера объяснил, к какому подъезду прибыть. Тимофей сделался белый, как молоко, и совершенно потерял дар речи. Домочадцы ничего не заметили. С похмелья Тимофей, бывало, по-всякому выглядел. Он сначала не хотел лечиться. Все-таки дело такое. В солидную контору идти, некрасиво как-то. А потом понял, что без привычной дозы не дойдет даже до метро. И выпил 2 рюмки коньяка. Маринке шепнул уже перед дверью. «Вызвали меня». «Куда?» «Туда!» А пока ехал, даже не думал, что теперь с ним будет. Только одна мысль занимала Тимофея Редькина, поглощала полностью. Как же они успели так быстро? Как это возможно? Как?